Глава 32. Приручение прессы. Журналист ожидался к обеду, значит, этот обед нужно было приготовить. Мужчины в один голос сказали: «Борщ – самое то, что должно быть, потому как столичная знаменитость такого дива явно не пробовала. Значит, заранее сварить бульон». Эх, вдвоем с Бабеттой было быстрее и веселее. Ну, можно же уже наконец заняться подбором персонала для дома. Ладно, подумаем. Валентин добыл одному ему известным способом десяток газет, где можно было почитать, что пишет та самая столичная знаменитость. Рита засела с теми газетами вечером после ужина и после отмытия люстры в столовой. Черт знает, зачем ей вообще-то столовая, но обещала привести в порядок, значит, нужно делать. А после люстры, после отшуркивания грязи с паркетного пола и после множества других наиважнейших дел, так хорошо оказалось вытянуть ноги, налить чай и развернуть эту самую газету. Сколько лет уже Рита не читала обычных бумажных газет? Именно в качестве газет, а не документов ушедшей эпохи, как на работе. Ох, много, сходу и не вспомнить. Но сейчас нужно было не предаваться воспоминаниям, а получать информацию. О чем обычно пишет Жорж Морель? В каком ключе? Раз пишет, то, наверное, ему за это платят. И еще, наверное, командировку оплачивают. Значит, он должен выдать начальству какой-то результат, потому что как иначе? Описал Жорж Морель, не поверите. О странном, необъяснимом и сверхъестественном. Рита сначала не поняла. У них же тут магия, не на каждом шагу, но встречается. И что особенного в сверхъестественном? «Скажите-ка, орлы, а кто будет читать все эти сказки о чудесах?» Она подняла голову от лежащей на столе газеты и оглядела мужчин. Валик тоже читал газету, а Филя — толстую книгу из библиотеки. И еще Жиль с Марго спина к спине посреди стола. Идиллия. «Вы о чем, дорогая тетушка?» Не понял Филипп. «Вот ведь паразит, дорогая тетушка она ему. Ну и ладно, зато не проколется в случае чего». «О том, что магу все эти истории, наверное, понятны с полуслова и совсем не интересны. Понимаете, у меня дома магии нет, и там все вот это цветет пышным цветом. Предсказания, россказни о чудесах и прочее шарлатанство. Даже специальные каналы на телевидении есть об этом». Рита увидела недоумение на лицах и пояснила. «Как газеты, только изображения». «Движущиеся картинки. Видеозапись. У вас есть фотография? Фотосъемка людей и предметов?» «Фотосъемка есть», — кивнул Филя. «А магов намного меньше, чем простецов. И эти истории как раз для простецов. Они очень любят слушать и читать об удивительном, о том, чего не бывает в их повседневной жизни». «Как и у нас, собственно», — кивнула Рита. «А что маги? Они следят за тем, чтобы в газетах писали о них правду». «Да кому, собственно, какое дело, что там пишут?» — пожал плечами Филя. И что читают простецы? «О да, мы крутые маги, выше нас только звезды, круче нас только яйца. Плавали, знаем». «Значит, давайте думать, как лучше представить наше дело в глазах тех самых простецов, о чем нужно сказать обязательно, а о чем нельзя говорить ни в коем случае». У Риты был опыт контактов с журналистами дома по вопросам освещения работы музея. Это два последних года им свыше повезло с толковым специалистом по связям с общественностью. Марианна сама много лет проработала в газетах и на телевидении, имела много нужных знакомств, понимала, как это работает и как сделать, чтобы представить нужную информацию в нужном свете и под нужным углом. А до того писали что-нибудь и как-нибудь, и получали с того все, что причитается. Так что она понимала, какие опасности могут поджидать, но не очень понимала местную специфику. И для понимания Рита честно прочитала все, что принес Валентин. Ну что, такого рода статьи она читала и передачи смотрела тоже. Одно время в кабинете на работе стоял телевизор, и по какой-то прихоти судьбы он показывал два канала. Один с криминальными новостями и сериалами, а второй про паранормальные. И здесь, если по форме и были какие-то отличия, то по сути не особо. Истории об обычных людях, которые сталкивались, как понимала Рита, с проявлениями магии. И хотя могли этой самой магией все легко объяснить, но предпочитали строить гипотезы и придумывать теории. А некоторые маги еще и пользовались незнанием так называемых простецов в своих целях. Куда ж без этого? «А мы вообще должны его принимать, этого Мореля?» – нахмурился Филипп. «Нет», – улыбнулась Рита, – «но пресса – это оружие. И господин Руа дурак, если этого не понимает. Я смотрю, у газеты нашего мальчика тираж около 30 тысяч экземпляров. Интересно, сколько стоит реклама в такой газете?» «Реклама?» – не понял Филипп. «Ну да, вот эти объявления», — Рита показала на колонку в рамочке. «Ткани самых модных расцветок. Доставим ваши грузы по железной дороге в кратчайшие сроки. Только лучшие сорта табака. Пряности из-за моря. Все как положено. О, а вот еще и частное объявление. Ищу гувернантку с рекомендациями. Требуется учитель музыки для детей 7 и 9 лет. Ищу место компаньонки с проживанием, рекомендации имеются. Срочно требуется жена, не старше 30 лет, без детей и вредных привычек. «Да кто ж это читает-то?» — отмахнулся юнец. «Зря ты так», — заметила Рита. «Очень даже читают. Или вот тут, на первой полосе, статья от редакции про какой-то скандал с испорченным товаром, который на самом деле не испорченный. Ну, явно же проплачено. В общем, мальчика завтра нужно взять в оборот, ясно вам? Интересно, красиво, но сказка. Сказку почитают и успокоятся. А вот если вдруг кто-нибудь решит, что здесь без присмотра сокровища и богатства, то мы этот дом не защитим никогда. Так-то и обороняться бы не пришлось», — вздохнула Рита. Отложила газету, налила еще чаю. Что-то не давало покоя, какая-то мысль. Нужно отпустить ее, пусть вернется позже. А пока спать. Утром-то подниматься и борщ варить. Впрочем, Рита не успела еще уйти к себе, когда поняла, что же ее зацепило. Она нашла последнюю газету и раскрыла на странице с объявлениями. «Вот. Ищу место компаньонки с проживанием. Как вы думаете, дорогие домочадцы, не развод ли это?» «Что?» — не понял кот. А Филя просто уставился на нее своими юными серыми глазами. «Ну, можно ли доверять таким объявлениям и людям, которые их публикуют?» «Отчего нет? Можно. Вот завтра и спросите у господина Мореля, как связаться с человеком, подавшим объявление», — сказал Валентин. «Ну да, можно же спросить, но это завтра. А сейчас спать и вообще. Утро вечера мудренее». Наутро Рита сначала варила борщ, потом еще раз осматривала свои владения, а потом оказалась перед непростой задачей. Бабетта, Эрмина и госпожа Фонтен вернулись домой. И кто будет ее одевать? Прическу Рита худо-бедно сделала сама и туфли зашнуровала, а вот с корсетами и прочими юбками все было не так просто. Проклятый корсет ей самой никак не затянуть, и юбки сзади не зашнуровать, и крючки на них не застегнуть. Эх. «Валечек, иди спасать меня». «От кого спасать, госпожа Маргарита?» Кот появился мгновенно и был озабочен. «От корсета. Умеешь шнуровать корсет?» «Ну...» — закатил глаза кот. «А если умею?» — лукаво подмигнул он. «Если ты о своем моральном облике, то мне нет до него никакого дела, поверь», — вздохнула Рита. «А вот одетой нужно быть по местной моде, понимаешь?» «Понимаю, госпожа Маргарита», — кивнул кот. «И готов вам помочь». И впрямь он очень ловко затянул ее, даже посильнее, чем Бабетта, и застегнул все крючки, и помог расправить юбки поверх кринолина, чтобы ровно лежали. «Спасибо, Валечка», — кивнула Рита. «Ну что, идем?» Журналист приехал, о как, в экипаже господина графа, и привез его графский кучер. Он снова был в желтой шляпе и с желтым шейным платком, и с черепом в том самом платке. «Госпожа Маргарита, я очень рад вас видеть», — поклонился прямо как королеве какой. «И я вас тоже весьма рада видеть, господин Жорж», — кивнула Рита. «Проходите и будьте моим гостем сегодня». «Благодарю, с радостью», — он поцеловал Рите запястье и показал готовность следовать за ней. «Сначала экскурсия, обед потом, согласны? Кстати, вы знакомы с моим племянником, это Филипп. Он недавно закончил учебу и приехал в гости. Валентина вы знаете. Увы, госпожа Фонтен и госпожа Руа были вынуждены вчера отбыть в город». «Наслышан», — ухмыльнулся Жорж Морель. «Городок гудит». «И о чем же гудит городок?» — поинтересовалась Рита, поднимаясь по лестнице на второй этаж. «О том, что вы как-то хитро надули господина графа», — усмехнулся Жорж. «И, кстати, надули ведь?» «Даже и не думали», — улыбнулась Рита. «Впрочем, проходите и решайте сами». А господин журналист смотрел во все глаза. Как же оказаться там, где мало кто был? Примерно так же смотрели журналисты дома, когда Рита говорила: «А сейчас мы пойдем в подвал и посмотрим хранилище. Там есть скелет, настоящий. Нет, мы не знаем, чей, мы можем только предполагать. Показать?» В кабинете на столе уже поджидал дымящийся кофейник, сливочник, сахарница и блюдо с кексами. Филипп остался снаружи, а Валентин просочился внутрь. «Располагайтесь, господин Морель, я буду рассказывать, а после вы зададите вопросы, и мы с вами посмотрим кое-что еще». Под кофе Рита пересказала сказку, что рассказывала ей Эрмина, а Валентин делал большие глаза и поддакивал. Жорж записывал мелким убористым почерком. Еще она показала часы и уверила, что они сами бьют, когда нужно, и показала старое перо из ящика, мол, его держал в руках сам господин Гийом. Вся мебель в доме сохранилась от прежних хозяев, а обстановка кабинета застала самого господина Гийома. Перешла Рита к экскурсии. Дальше она, что называется, гнала по вдохновению. О том, как построен дом, о магических люстрах, о пушке у входа. Да, потом можно зарисовать. О том, можно ли фотографировать, она подумает. Бальная зала, на которую претендовал господин граф? Да, здесь, поблизости, вот, взгляните. Понимаете, дом своеволен. Может принять ваши вложения, а может не принять. Можно еще посмотреть библиотеку. Да, книги о магии и неодаренном магически их читать бесполезно. Так, Филипп? Наверх пойдем? Прошу. Наверху одним глазом заглянули в гардеробную. О, не подумайте, нет тут никаких сокровищ. Тут старая одежда, ее даже и перешить-то на современный манер не выйдет. И паутина. Да, она целебная и полезная. Такая тоже бывает. А вы не знали? Пойдемте обедать. Обед господину-журналисту понравился. Съел две тарелки борща и еще салат, и был доволен. Так, надо бы еще придумать, на чем поставить квас и сделать окрошку, пока лето и тепло, и предложить местным. Господин Жорж, улыбнулась Рита, когда все лениво пили после обеденной кофе. Помнится, вы обещали разузнать что-нибудь о графе Джилио. Я честно попытался, вздохнул тот, но не преуспел. Мне удалось заинтересовать его личностью моего редактора, господина Виктора, и тот предпринял некоторые розыски. Ему указали на одного священника, выходца из Арагонии, будто бы тот его знает, и еще на одного путешественника с полуночных островов, будто они много где побывали вместе. Но первый смог рассказать только о необыкновенно добром сердце графа и щедрой помощи, которую он оказывает нуждающимся, а второй — о его несносном характере. Все это, увы, не дало нам никаких точных сведений о его прошлом. Вроде бы он провел много лет на Востоке, но, может быть, и нет. Вроде бы совершил кругосветное путешествие. Состояние его, как он говорит, относится к тем, что лежало без движения долгие годы, зато за это время накопились изрядные проценты, чем он сейчас и пользуется. «Ну, что-то я не заметила у него большого желания оказывать помощь нуждающимся», — пробормотала Рита. «И что, граф злобствует?» «Нет, не думаю», — покачал головой Жорж. «Граф скорее недоумевает, как так получилось». «Ну, пусть подумает, вдруг что надумает», — поджала губы Рита. «Скажите, и как скоро выйдет ваш материал?» «О, довольно скоро. Я получил то, что хотел, и весьма благодарен вам за это. Наутро я отправлюсь в столицу. Мне жаль, что я не смог также помочь вам». «А вдруг еще сможете?» — Рита хитро глянула на него. «Скажите, частные объявления в вашу газету подают настоящие люди? Они существуют?» «Конечно, а как же?» — закивал молодой человек. «А если я захочу связаться с таким человеком?» «В объявлении должны быть сведения о том, как это сделать, куда написать или где спросить». Рита глянула, и вправду, в нижнем правом углу значился адрес. Паризия, улица Сен-Готье, лавка господина Мюлле, для Клодет Лазар. «И если я, например, попрошу вас навестить эту особу и узнать, не согласится ли она приехать сюда жить?» «Я могу это сделать», — поклонился журналист. «Вот и отлично. Тогда я вас прошу. И еще один момент. Вы не присылаете готовый текст на согласование?» «Что?» Очевидно, эта концепция была ему незнакома. «Согласовываете ли вы с героями ваших статей то, что пишете о них? А то вдруг что-то неправильно?» Жорж улыбнулся. «Я пишу о магии, госпожа Маргарита, и если я совершу ошибку, то наказание за это последует быстро и настолько серьезное, насколько серьезной была ошибка. Поэтому я не ошибаюсь, а в этом деле я уже 5-й год», и поклонился. «Благодарю вас за гостеприимство и за беседу, но теперь мне нужно поспешить, чтобы успеть на завтрашний утренний поезд из Савелье».